Глава 22. Стефания. Романов везет меня домой в полной тишине. Со мной все хорошо, голова не болит. Легкая слабость, но доктор говорит, что это нормально, и мне просто нужно отдохнуть. Меня, наверное, должен беспокоить шов на лбу и моя внешность, но я держу в себе такую новость, которая перекрывает все переживания. Зачем я еду с Романовым, сама не знаю. Я пытаюсь себя обмануть и оправдываю тем, что боюсь за Владимира. Но на самом деле я эгоистично хочу еще немного подышать этим мужчиной. В момент аварии я испытала шок. То состояние, когда сковывает от испуга, внутри все горит, а по телу идет озноб. Я не чувствовала боли, меня просто трясло и не хватало воздуха. Потом вокруг меня оказались люди, что-то говорили, помню тряску в машине скорой помощи, отделение травматологии, где мне предложили успокоиться и ждать своей очереди. А у меня колотилось сердце и кружилась голова. Ничего не соображала. Просто сидела и смотрела в пол, старалась не обращать внимания на стонущего парня с распухшей ногой и перегаром. Меня тошнило от этих запахов. Когда появился Романов, я выдохнула. Меня реально начало отпускать. Подсознательно, когда он рядом, чувствуешь себя защищенной. Так и должно быть с настоящим мужчиной. Но этот мужчина не мой. Утром, когда пришла в себя, я поговорила с врачом и позвонила Владимиру. Мне хотелось поскорее покинуть клинику и не встречаться с Романовым. Его присутствие вызывает ломку. А я еще не переболела этим мужчиной. Меня по-прежнему ломает. Особенно по ночам, когда хочется забить на гордость, принципы и мораль. Хочется звонить ему и просить приехать. Хочется дышать им, чувствовать и плевать, что там творится в его реальности. Но я запрещаю себе это делать. Нужно перетерпеть, и меня отпустит. Иногда я его ненавижу за то, что ворвался в мою жизнь и все в ней перевернул. Никто не давал ему такого права. Только он не спрашивал, а просто брал. И я с удовольствием отдавала. Я могла бы вызвать такси, позвонить подруге, отцу, кому угодно, только бы не ехать с ним. Но я, словно мазохистка, дышу этим мужчиной, обещая себе, что последний раз. Правильно будет рассказать ему о последствиях нашей последней ночи. Я даже открываю рот, но ничего не произношу. Так, наверное, нечестно по отношению к Романову. Он имеет право знать, но я не хочу. Что изменится, если он узнает, что я беременна? Из любовницы я превращусь в содержанку? Или он бросит жену и будет со мной? Нет, такого не будет. И уже не только я буду на вторых ролях, но и мой ребенок. Это в лучшем случае. А в худшем, не думаю, что Романов, как успешный бизнесмен и безупречный семьянин, может позволить иметь на себя такой компромат. Скорее всего, он захочет избавиться от ребенка. Я узнала, что беременна сегодня утром, и буквально молила доктора не рассказывать об этом Романову. Это был не просто шок. Мир перевернулся. Я мечтала о семье и детях, но не при таких обстоятельствах. В первые минуты мне стало страшно, и я сама грешным делом подумала об аборте. А потом рыдала и ругала себя. Ребенок не виноват. Мне страшно остаться одной, но жить на вторых ролях я тоже не хочу. Пусть я поступаю неправильно и нечестно, но Романов не узнает об этом ребенке. Я хочу, чтобы он любил меня, чтобы поставил меня и моего ребенка на первое место. Я эгоистично хочу быть единственной. Я самодостаточная и сильная женщина. И смогу дать своему ребенку все необходимое и надеюсь, что у меня хватит тепла и любви. А сейчас мне просто хочется смотреть на Романова и мысленно представлять, как бы он отреагировал на то, что я жду нашего ребенка, и одновременно молить Бога, чтобы он ничего не узнал. Глеб тормозит возле моего подъезда, выходит из машины, открывает для меня дверь внедорожника и помогает выйти. Еще раз спасибо, но не нужно больше мне помогать. На улице холодно, опять идет снег, во дворе пусто, но возле подъезда стоит пожилая соседка с маленькой собачкой и с интересом наблюдает за нами. «Стефания, не зли меня, пошли!» Берет меня за руку и тянет за собой. Сначала дергаюсь, но кидаю взгляд на соседку и покорно иду за Глебом. У него очень теплая ладонь, хочется прислониться к ней щекой и тереться, как кошка, выпрашивая ласки. «Глеб, я серьезно!» — уже решительно произношу я, когда мы подходим к двери. «Я тоже, Стефания. Открывай дверь!» Как всегда приказывает, и я повинуюсь. «Ничего не будет», — тихо произношу я, проходя в квартиру. «Между нами ничего не будет». Снимаю с себя пальто, сапоги и сажусь на пуфик в прихожей. Романов садится передо мной на корточке и заглядывает в глаза. «Будет, Стефания. Ты мне необходима». Хочется кричать, что он тоже мне необходим, мне и нашему ребенку. Он очень нам нужен. Но я кусаю губы и прячу от него взгляд. «Ты уйдешь ради меня от жены? Ты будешь только моим?» Спрашиваю я, хотя знаю ответ. Но все-таки надежда умирает последней. «Это невозможно, но ты неправильно все воспринимаешь». «Боже, замолчи! Уходи!» Меня вдруг охватывает истерика. «Я не хочу это никак воспринимать. Я, как и ты, эгоистка, и хочу, чтобы ты был только мой». Пытаюсь оттолкнуть Романова, но он хватает меня за руки. «Все, уходи! Не рви мне душу!» Чувствую, как жжет глаза от подступающих слез. Меня убивает его запах, голос и близость. Мне хочется бить его, чтобы достучаться. «Не смей больше угрожать Владимиру! Не лезь в мою жизнь! Ты не имеешь на это права!» — кричу, задыхаясь. А Глеб лишь держит мои руки и сжимает челюсть. Не нравится ему моя истерика. Он хочет видеть с собой покорную мышку. А я и готова покориться, быть слабой рядом с ним, но не так, как он хочет. «Иди к своей семье! Ты им нужен, а мне нет!» Лгу я, пытаясь ударить словами, чувствуя, как слезы все-таки стекают из глаз. И это так тяжело — гнать и лгать тому, кого любишь, и видеть в его глазах, что не отпустит. «Нет!» — рычит он, прерывая мою истерику. «Я не уйду из твоей жизни. Посмотри мне в глаза и спокойно скажи, что не хочешь быть со мной». Перехватывает мои скулы, чтобы я не смела отворачиваться. «Не хочу!» — вкладываю в голос всю уверенность. «Я сама себя лишаю этого мужчины, сама вырываю его с мясом, и от этого невыносимо больно». «И от этого ты сейчас плачешь?» — злится, сжимая мои скулы, сильнее вдавливая пальцы. «Да, мне невыносимо рядом с тобой! Отпусти!» Замолкаю, глотая воздух и чувствуя, как кружится голова. Дышу глубоко, смотря ему в глаза, и вижу там взрыв эмоций. Глеб дышит тяжело вместе со мной, и мне даже кажется, что ему так же невыносимо, как и мне. Не хочет хищник проигрывать и воспринимать мою реальность. Он привык всех прогибать под себя и подчинять. «Ты будешь со мной, хочешь ты этого или нет? Ты моя!» — рычит мне в лицо с яростью, а я вижу в его глазах боль. Не привык он играть по чужим правилам и уступать. Ему проще заставить, купить, принудить. Отрицательно мотаю головой, а он притягивает меня к себе и впивается в губы. Не целует, терзает губы, больно всасывает, кусает, лишая дыхания. Хватает за волосы, сжимает, не позволяя вырваться, доказывая, что я принадлежу ему. Мне хочется кусать его в ответ, причиняя боль, рыдать и кричать, но меня ведет от его грубой ласки. Это похоже на болезнь, зависимость и сумасшествие. Хватаю Глеба за лацканы пальто, которое он так и не снял, тяну на себя, приоткрываю рот, впуская в себя этот сладкий яд. Глотаю его, дышу им, отравляясь, и опять плачу, задыхаясь от его напора. А он все терзает и терзает мои губы, то со злобой, то с отчаянием, то ласково зализывает укусы, доводя меня до отчаяния. «Боже!» Шепчу, пока горячие губы хаотично целуют мои скулы, шею. Его трясет вместе со мной. «Прекрати, пожалуйста, хватит!» А сама цепляюсь за его шею, расцарапывая ее, притягивая к себе ближе. «Уходи!» Гоню и подставляю шею его губам. В его кармане звонит телефон, и Глеб замирает. Обычно он не реагирует на звонки, а сейчас вынимает телефон, глубоко вздыхает, пытаясь прийти в себя, восстановить дыхание, и отвечает на звонок, продолжая держать меня за волосы и смотреть в глаза. «Да, сынок», — хрипло отвечает он. Слышу голос ребенка, и мне кажется, сердце начинает кровоточить. «Папа, мы уже собрались. Ты где? Ты обещал провести выходные с нами. Мама говорит, что ты можешь забыть». У Глеба такой громкий динамик, что мне все четко слышно. Хочется заткнуть уши и кричать ему, что у нас тоже будет ребенок, но он об этом не узнает. «Я скоро буду, дождитесь меня». У него даже голос теплеет. Это его семья, вот и пусть будет с ними. «Все, отпусти меня», — отталкиваю Романова от себя. Встаю с места, открываю дверь и указываю ему на выход. «Забудь меня и мой адрес. Нас не будет ни в какой реальности. Я не хочу. И не порть мне жизнь». Он снова пытается поймать меня в плен своих глаз, но я не позволяю, зажмуриваюсь. «Нет, не надейся. Сегодня отдыхай. Мой водитель привезет тебе продукты и лекарства. А завтра будь готова к моему визиту. И не дай бог к тебе приблизится Демченко». Сквозь зубы проговаривает он и выходит из квартиры. А я захлопываю за ним дверь, медленно иду в гостиную, ложусь на диван, закрываю глаза и дышу, пытаясь доказать себе, что я могу ему противостоять. Накрываю ладонью живот и кусаю губы. Я не одна, и я все смогу, не маленькая уже. Вынимаю из кармана звонящий телефон и отвечаю, не глядя. «Да? Ты снова с ним?» — с претензией спрашивает Владимир. «Ты же понимаешь, что так и останешься любовницей. И то ненадолго, пока не надоешь». «Оставьте все меня в покое!» — кричу ему в ответ и сбрасываю звонок. Совершенно не понимаю, что хочет от меня Владимир. Откуда столько претензий? В одном Романов прав. Мне нужно разорвать связь с Владимиром.